И зачем было убивать себя? Гнев, прозвучавший в голосе Картрайта, поразил Адриана. Ну, полагаю, он боялся, что ты его отвергнешь или еще чего-то. Я в этих вещах не разбираюсь. Боялся оказаться отвергнутым сильнее, чем смерти? Адриан кивнул. Значит, теперь мне придется до конца жизни просыпаться каждое утро с мыслью, что я виноват в чьем-то самоубийстве. Слезы покатились по лицу Картрайта. Адриан склонился и сжал его плечо. Ты вовсе не должен так думать, Хьюго. Не должен. Никогда еще Адриан не называл его Хьюго, да и не прикасался к нему ни разу с тех пор, как они на скорую руку обменялись любезностями в уборной пансиона, а это было еще до того, как Адриан понял, что влюблен. «На самом деле я ответственен не меньше твоего», — сказал Адриан. «Даже больше уж, если на то пошло». Картрайт удивленно уставился на него. «Как это?» «Ну, — произнес Адриан, — я мог бы посоветовать Троттеру поговорить с тобой, верно? Сказать, чтобы он не держал все в себе. Но ты же не знал, что может случиться, как и ты, Хьюго. А теперь давай вытри глаза. А то ребята и вправду поймут, что с тобой что-то не так. Мы съездим на похороны, и через пару недель обо всем забудем. Спасибо, Хилли. Прости, что я так...» «Адриан, и прощения тебе просить не за что». Между этим днем и тем, когда они поехали в Харрогит, Адриан с Картрайтом не перемолвились ни словом. Адриан несколько раз замечал его в окружении приятелей. Вид у Картрайта был такой, словно ничего и не случилось. Пансион изо всех сил старался побыстрее забыть о неприятном событии. О Троттере вспоминали с чем-то вроде того презрения и отвращения, какое здравомыслящие юные англичане приберегают для больных, сумасшедших, бедных и старых. Похороны были назначены на 10 утра, поэтому Тикварт решил, что выехать следует вечером предшествующего похоронам дня и провести ночь в отеле. На протяжении всего пути Картрайт смотрел в окно. «Посмертная власть, которую возымел над ним свинка Троттер, начинает раздражать беднягу», — думал Адриан. Тикварды тоже молчали. Они исполняли долг, не находя в нем никакого удовольствия. Адриан, никогда не причислявший себя к числу путешественников, опрятных и чистеньких, дважды просил миссис Тикварт остановить машину. Его рвало. Адриану так и не удалось понять, чего ради он припутал сюда Картрайта. Своего рода месть, — полагал он. Но месть за что? И кому? Призраку Троттера или живому и здоровому Картрайту?